Глава вторая. Четыре визита. «Да, матушка, ты точно права. В Москве визиты не забава. Вот я на Шабловке живу, а ты-то где? Ну, страшно вымолвить, в немецкой слободе, ведь это 10 верст». Из рукописной комедии. Из предыдущей главы вы можете заключить, любезные читатели, что я, живя в провинции, не всегда умирал от скуки и даже нередко проводил время довольно приятным образом. Но, несмотря на это, к концу года я начал призадумываться и грустить по Москве. Нет, что ни говори, в гостях хорошо, а дома лучше. Вот грусть моя превратилась, наконец, в эту тоску по родине, ужасную болезнь, от которой говорят горные швейцарцы, как мухи умирают. А как мне умирать вовсе не хотелось, так я поторопился привести в порядок свои дела, взял почтовых, посулил наводку и вихрем помчался по дороге столбовой в нашу матушку Москву. Белокаменную. С какой радостью возвратился я опять на свое старое пепелище. Когда я въехал в Калужскую заставу, Москва показалась мне обетованной страной, земным раем и самым прекраснейшим городом в мире. Прекраснейшим, повторит какой-нибудь приезжий, ну, положим, из Одессы. Да что ж в нем прекрасного, а особливо, если вы едете от Калужской заставы к Пресненским прудам. Сначала бесконечная Калужская улица, то есть длинное песчаное поле, по одной стороне которого разбросаны огромные каменные здания, а по другой тянется длинный ряд плохих деревянных домов. Потом неопрятный рынок с запачканными лавками, а там Крымский брод со своими грязными огородами и безобразным деревянным мостом. Дальше Зубовский бульвар с тощими липками, рядом с каменными палатами домики, конечно, довольно красивые, но все-таки деревянные. Везде какое-то странное смешение городской роскоши с сельской простотою. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля. Да это-то мне и по душе. Это-то именно и делает Москву верную представительницей всей России, которая точно так же не походит на все западные государства, как Москва не походит на все европейские города. Русский человек задохнется в каком-нибудь немецком городе, там везде теснота, люди давят друг друга, а он любит свое родное привольное житье, свое русское раздолье и простор. В России 60 миллионов жителей, а ведь грешно сказать, чтоб им было тесно. И в Москве то же самое, в ней слишком 300 тысяч обывателей. А посмотрите, как они живут просторно. У иного не дом, а избушка, да на дворе-то можно построить 20 немецких домов, а если захотите, так найдется место и для площади, разумеется, также германской. Эти огромные пустыри, разбросанные по всей Москве поля, не представляют ли вам в уменьшенном виде беспредельные степи наших восточных и южных губерний? Эти беспрерывные сады не напоминают ли вам о дремучих лесах нашей Родины? Эти многочисленные церкви, эти древние обители иноков не возвещают ли всякому святую православную Русь? Не говорят ли они вам о благочестивом обычае наших предков, которые не оставили нам ни развалин феодальных замков, ни древних дворцов, ни других общественных зданий, но зато всегда в память великих событий воздвигали храмы Божии, строили монастыри? И если многие говорят, что у нас нет вовсе исторических памятников, так это потому, что они ищут их вовсе не там, где их должны искать. У меня есть старинный приятель, которого я очень люблю. Он человек честный, благородный, необычайного ума, с обширными познаниями, но, к сожалению, или, лучше сказать, прискорбию его приятелей, величайший в мире непосед. Он беспрестанно говорит о своем желании найти где-нибудь постоянное для себя жилище, завестись домом, а между тем вся жизнь его проходит в беспрерывной езде и перевозке его домашней утвари и библиотеки из одного конца России в другой. Ну, право, кажется иногда, что про него-то именно и сложена русская песня «Мне, маркотно-молоденьки, нигде места не найду». Этот приятель, который, надеюсь, не навсегда еще оставил Москву, прожил в ней хотя недолго, однако ж очень верно изобразил ее в одном из своих писем. Он говорит, между прочим, что Москва не город, а собрание городов, что вся ее средина, то есть Кремль, Китай и Белый город, заслуживают вполне названия столицы. Потом весь обширный земляной город как будто бы составлен из нескольких губернских городов, окружающих со всех сторон эту древнюю столицу царства русского. И, наконец, все то, что называлось в старину «скоро домом», то есть части города, лежащие за валом, походят на великое множество уездных городков, которые, в свою очередь, обхватывают весь земляной город этой огромной цепью прежде бывших слобод, посадов и сел. Я прибавлю к этому, что самый образ жизни, домашний быт и даже степень просвещения различных обывателей московских вполне отвечают этому топографическому подразделению Москвы на столицу, губернские города и мелкие уездные городишки. Вы все найдете в Москве, и столицу с европейским просвещением, и губернские города с их русской физиономией и французскими замашками, и уездные городки с их радушным хлебосольством и дедовскими обычаями. Да что я говорю, города, вы найдете в Москве самые верные образчики нашего простого сельского быта. Вы отыщете в ней целые усадьбы деревенских помещиков с выгонами для скота, фруктовыми садами, огородами и другими принадлежностями сельского хозяйства. Один из моих приятелей, ПНФ, нанимал по контракту в Басманной улице дом господина К. Я сам читал этот контракт. В нем, между прочим, сказано, что постоялец имеет в полном своем распоряжении весь сад, принадлежащий к дому, за исключением, однако ж, сенокоса и рыбной ловли. Живя в ином городе, разумеется, за границу, вы можете совершенно забыть, что есть на свете деревни. В Москве с вами этого никогда не случится. Положим, что вы теперь на Кузнецком мосту. Уж тут, конечно, ничто не напомнит вам о деревне. Но сверните немного в сторону. Ступайте по широкой улице, которая называется Трубною, и вы тотчас перенесетесь в другой мир. Позади, в шагах в 50 от вас, кипит столичная жизнь в полном своем разгуле. Одна карета скачет за другую, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах. Все дома унизаны великолепными французскими вывесками. Шум, гам, толкотня. А впереди и кругом вас тихо и спокойно. Изредка проедет извозчик, протащится мужичок с возом, остановится поболтать меж собою две соседки в допотопных коцовейках. Пройдите еще несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах и шушунах идут с ведрами за водой. Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мере, не раз встречался с этим интересным животным не только на трубе, но даже и на Рождественском бульваре. Вероятно, во всех столицах после проливного дождя бывают лужи по улицам, но вряд ли в какой-нибудь столице плавают утки по этим лужам, а мне случалось часто любоваться в Москве этой сельской картиной. Впрочем, надо бы сказать правду. После некоторого приключения я стал гораздо менее любить эту простоту нравов, эту патриархальную жизнь нараспашку, которая мне прежде очень нравилась. Я расскажу вам все подробности этого истинного, хотя и не слишком правдоподобного приключения, по милости которого я вместо 10 предполагаемых визитов успел только сделать 4. Мне помнится, я уж говорил где-то, как затруднительно московским жителям выполнять эту общественную обязанность, название которой не переведено еще на русский язык, посещать и делать визиты. Вовсе не одно и то же. Посещают обыкновенно своих родных, друзей и приятелей. А визиты делают всем знакомым. В первом случае нам всегда приятно заставать хозяина дома. Во втором мы желаем совершенно противного. Мы посещаем людей, которых любим, для того, чтобы с ними повидаться, и делаем иногда визиты таким знакомым, с которыми не желали бы часто встречаться на улице. В Москве делать сразу все визиты нельзя иначе, как на переменных лошадях, разумеется, если ваши знакомые живут в разных частях города. Например, ваш дом в Садовой, у Триумфальных ворот. Не угодно ли вам съездить под Донской и завернуть оттуда в Лефортовскую часть? Всего 2 визита. А вряд ли вы успеете их сделать в одно утро и на одних лошадях. Когда я собираюсь ездить с визитами, то составляю заранее подробный маршрут. Сначала пошатаюсь день-другой по своей Пресне, Грузинам, по Садовой, по всем переулкам, которые соединяют между собою Никитскую, Арбат и Поварскую. А там роздых. Дам лошадям вздохнуть, да примусь объезжать за Москворечье и ближайшие к нему улицы. Потом опять отдохну и отправляюсь, наконец, странствовать по всем окрестностям немецкой слободы, побываю в Ольховцах, на Покровке, на Мясницкой, заверну на Чистые пруды, к Меншиковой башне, на Сретенку, на Сухареву башню, мимоездом на Петровку, Дмитровку, Тверскую, и таким образом, не уморив ни одной лошади, кончу дней в 6 все мои визиты. Возвратясь в Москву, я должен был, как водится, развести визитные карточки по всем знакомым. И вот на прошлой неделе, завернув сначала к ближайшим моим соседям, я располагался в одно утро объездить Хамовники, Пречистенку, Остоженку и побывать за Москвой рекой. Я начал с Хамовников. Это одна из тех частей Москвы, которые приятель мой сравнивает с уездными городками, окружающими со всех сторон земляной город. В 2 шагах от нее начинается красивая Пречистенская улица, в которой несколько огромных каменных домов не испортили бы и дворцовой набережной Петербурга. Но, несмотря на это аристократическое соседство, Хамовники во всех отношениях походят на самый дюжинный уездный городишко. Местами только вымощенные узенькие улицы, низенькие деревянные дома, пустыри, огороды, 5-6 небольших каменных домов, столько же дворянских хором с обширными садами, сальный завод стеариновых свечей с вечной своей вонью, непроходимая грязь весной и осенью, и одна только церковь, впрочем, довольно замечательная по своей древней архитектуре. Вот все, что составляет эту прежде бывшую слободу, прозванную Хамовниками, вероятно, потому что в ней жили некогда крепостные дворовые люди, которых и теперь еще величают в простонародье хамами или хамовым отродьем. В одном из хамовнических переулков гордо возвышается, окруженный со всех сторон пустырями и заборами, деревянный домик с высоким теремом, то есть по-нынешнему мезонином. Домик весьма порядочный, яркого желтовато-канареечного цвета, с зелеными ставнями, красную кровлею и присадником, у которого решетка выкрашена также зеленую, а все столбики той же самой краскою канареечного цвета. Впрочем, вероятно, не сам хозяин придумал раскрасить таким великолепным образом свой дом, а эта мысль родилась в голове его при виде алебастровых расписных попугаев, которых лет 5 тому назад оборванные итальянцы носили на лотках по всем улицам. Что ж делать? Мы, русские, сами ничего не выдумываем, но зато как раз переймем у иностранцев все хорошее. В этом домике живет Степан Савельич Бобриков со своей женой Марьей Никитишной, двумя малолетними сыновьями и дочерью, которая почти уже невеста. Мне долго было бы рассказывать, по какому случаю я познакомился со Степаном Савельичем Бобриковым, и потому скажу вам только одно, что я знаком с ним более 20 лет, и даже был его посаженным отцом, несмотря на то, что по русскому обычаю холостые люди весьма редко бывают посаженными отцами. Подъехав к запертым воротам этого цветистого домика, я вылез из коляски, отворил калитку и лишь только вошел во двор, как вдруг две злые шавки кинулись на меня, как на дикого зверя. Прежде чем я успел опомниться, эти проклятые дворняшки прокусили у меня в двух местах шинель и до того испугали своим нечаянным нападением, что я непременно выскочил бы опять на улицу и закричал «Караул!», если б не явилась ко мне на выручку с мочалкою в руке запачканная и растрепанная баба, которая, вероятно, в эту минуту занималась мытьем барской посуды. Не помню, кто из моих знакомых, говоря о каком-то злом и недобросовестном критике, сказал: «Если ты хочешь иметь понятие об этом журнальном почкуне, так представь себе спущенную с цепи бешеную шавку, косматую и запачканную в грязи. Эта шавка кидается на всех людей, порядочно одетых, и лижет ноги только у тех, которые точно так же растрепаны и запачканы, как она». Я невольно вспомнил об этом, увидев, что злые собаки, которые напали на меня с таким ожесточением, присмирели и кинулись лизать сальные руки этой грязной и косматой бабы. «Пожалуйте, сударь, — сказала моя избавительница, — пожалуйте, барин, дома. Пошли вы, проклятые! — продолжала она, замахиваясь своей мочалкой. — Я вас! Пожалуйте, батюшка, вот сюда, на крылечко». Я вошел вслед за бабой в темные сени, по которым надобно было идти ощупью. «Нет, батюшка, не сюда, это чулан, вот здесь», — заговорила опять моя провожатая, растворяя обитую войлоком дверь. «Терентий», — промолвила она вполголоса, просунув голову в переднюю, — «вставай, гость!» Терентий, пожилой слуга, небритый, нечесанный, в поношенном сюртуке с протертыми локтями, вскочил с коника, взял с меня шинель и растворил обе половинки двери в столовую. В этой комнате все напоминало о том времени, когда у нас на Руси была еще в ходу пословица «Не красна изба углами, а красна пирогами». В ней пахло каким-то сдобным кушаньем, а по углам тянулась паутина и мотались клочки изодранных обоев, вдоль стен стояло несколько тростниковых стульев, по окнам горшки с геранью, резедою и бальзамином, у самых дверей висели деревянные часы с узорчатым циферблатом, в одном простенке помещался ломберный стол с покоробленной верхней доской, в другом, расписанный под красное дерево, высокий шкаф, на котором между двумя гипсовыми зайчиками с красными ушами стояла модель хозяйского дома, то есть алебастровый попугай с красной головою, желтым зобом и зелеными крыльями. Хозяин, Человек лет 45 с добрым, простодушным лицом вышел ко мне навстречу из гостиной. Несмотря на то, что на дворе было градусов 17 тепла, на нем был калмыцкий тулуп, правда, нараспашку, и сверх платья, или лучше сказать, одежды, чрезвычайно легкой. «Богдан Ильич!» — вскричал он, запахивая свой тулуп. «Извините, как вы изволили меня застать! Не прогневайтесь, батюшка, по-домашнему! Да позвольте, я сейчас!» «И полноте!» — сказал я. «Что мне до вашего наряда? Я рад, что застал вас дома!» «Так, почтеннейший, так! Да все-таки!» «Сделайте милость, не беспокойтесь. Нет, воля ваша, позвольте мне...» «Послушайте, Степан Савельич, — прервал я, — если вы станете церемониться, так в первый раз, как вы ко мне пожалуете, я приму вас в мундире». «Ну, как вам угодно, только право мне совестно. Прошу покорно, Марья Никитишна!» — продолжал Бобриков, входя вместе со мной в гостиную, светлую комнату о трех окнах, убранную несколько пощеглеватее столовой. «Марья Никитишна, дорогой гость!» «Господи, боже мой!» — воскликнула хозяйка, женщина довольно еще свежая, дородная, краснощекая, в холстинковой блузе и поношенном тюлевом чепце. «Вас ли я вижу, батюшка? Богдан Ильич, сколько лет, сколько зим! Прошу покорно садиться. Когда изволили приехать?» «На этих днях. А мы был совсем уж отчаялись. Думаем, видно, Богдан Ильич разлюбил Москву. Легко сказать, слишком год. А сколько без вас дел-то понаделалось!» Матрена Степановна выдала свою дочь замуж, привыгодная партия, полковник, 300 душ, и человек не старый, лет этак за 50. Андрей Михайлович скончался. Федосья Дмитриевна разъехалась с мужем, сердешная. Терпела, да нет, видно, уж сил не стало. Человек пьяный, развратный, картежник. Ну да бог с ним. «А вот я вас удивлю, знаете ли что? Ведь Федор Григорьевич, как-то вам покажется, женился на второй жене. Ну, кто бы подумал, в его лета, с его здоровьем!» «Да о ком вы говорите?» «О Федоре Григорьевиче Фурсикове». «Я его не знаю». «Право. Скажите, пожалуйста». «Да нет, вы верно его знаете. Человек светский, известный, член английского клуба. Что вы, не может быть, чтоб вы его не знали. Такой маленький, тщедушный старичок в зеленых очках, Федор Григорьевич. Его весь свет знает. Да что ж я. Девка, девка, ступай, скажи Танечке. Приехал, дескать, крестный ваш батюшка. Пожалуйте скорее». «Ну, Богдан Ильич, как выросла ваша крестница! Почти с меня ростом. Алеша и Николенька также подросли. Они теперь учатся русскому языку и арифметике. Готовим батюшкой в гимназию, ведь уж старшему-то 10 лет. Да не угодно ли вам, Богдан Ильич, позавтракать? Мы сейчас ели пирог с курицей, не прикажете ли?» «Нет, Мария Никитишна, я уж завтракал». «Так чашечку кофею?» «Не беспокойтесь, я есть не хочу». «И, Богдан Ильич, да разве кофе и еда? Сделайте милость». «А не хотите кофею?» — прервал хозяин. «Так не прикажете ли венца? У меня есть донское». «Да какое еще, батюшка? Монастырское, цельное. Эй, человек!» «Нет, Степан Савельич, напрасно раскупорите бутылку. Я пью вино только за обедом». «Так чем же вас подчивать?» «Да ничем». «Как ничем?» «Что вы, Богдан Ильич!» — подхватила хозяйка. «Уж коли вам не угодно ни пирога, ни кофею, ни вина, так воля ваша, извольте отведать моих трудов. Эй, девка, клубничного варенья!» «Да нет, я лучше сама», — примолвила Марья Никитишна, выходя из комнаты. «Ну что, Степан Савельич, — сказал я, — оставшись один с хозяином, что вы поделываете? Как идет ваше хозяйство? Слава богу, батюшка, слава богу! На этих днях продал леску. Да пишут мне из моей рязанской деревнишки, что хлеба очень хороши. Из годов вон. Сбираюсь туда ехать. Нельзя, батюшка, хозяйский глаз всего важнее. А здесь-то, в Москве, как вы поживаете? Да так себе. Живем, по милости Божией, не хуже людей. В театре иногда бываем, на гуляньях, в Петровском, в Сокольниках, туда-сюда. Конечно, знакомства у меня большого нет. Да ведь 2-3 добрых приятеля лучше целой сотни шапшных знакомых. Прошлого года меня очень подбивали записаться в немецкий клуб. Туда, дескать, сбираются все люди порядочные. Это, дескать, не трактир какой, там и балы дают, и все так чинно и строго. Танцуй и веселись сколько хошь, а рукам воль не давай. Чуть кто полезет на драку, так сохрани, Господи, как раз выведут вон, да еще под музыку. А уж есть чем позабавиться. Читать захотел, милости просим, все есть, и пчела, и московские ведомости. Охота пришла поиграть, играя себе сколько душе угодно, и карты, и лото, и бильярд. Истинно весело. Весело, да мне и дом не скучно. Человек я семейный, жена, взрослая дочь, 2 мальчика, нечего сказать, шалуны, а ребятишки добрые. Есть чем заняться. Одного похлещешь, другого приласкаешь. К соседу зайдешь, или он к тебе завернет. Сядем по копеечке в преферанс, да так-то распотешимся, что и сон на ум не идет. Уж бьемся-бьемся, иногда до первых петухов. Вот так же недавно приятель мой, Иван Иванович Щелочкин, уговаривал меня вступить в дворянский клуб. Уж это, говорит, не немецкому чита. Общество прекрасное, все люди чиновные. Нет, мол, куманек, спасибо, я до большого света не охотник. А стол-то у нас какой отличный, лучший повар в Москве Влас. Отличный стол. Так что ж, я, слава богу, и дома не голоден. Стану я по пустякам деньги тратить. Какие деньги? Ведь у нас обед-то барский, и оплатим мы за него безделицу. Может статься. Да на что мне все эти деликатесы? Еще, пожалуй, избалуешься. Как больно сладко поешь раз-два в неделю, так чего доброго, домашний-то обед вовсе тебя противит. Я теперь и то по праздникам выпью бокальчик-другой донского. А в вашем-то клубе, говорят, шампанское так и льется? Нет, бог с вами. Да и за что я буду один кушать, как большой барин, а жена и дети станут есть то, что бог послал? Нет, любезный, по мне, коли нельзя сладкого куска с женой и детьми разделить, так мне его и даром не надобно. Что ж вам отвечал на это, Иван Иванович? «Да что, батюшка, начал смеяться, трунить надо мною. Ты, дескать, братец, старовер, женин прихвостник, не смеешь без ее воли из дому отлучиться». «А кто этот, Иван Иванович?» «Лекарь, батюшка, человек с большими познаниями. У него много бы мест и в казенных заведениях, и разные практики было довольно». Да все растерял. Ему надо ехать в больницу, а он норовит в клуб. Ну, известное дело, коль не станешь являться к должности, так за это по головке не погладят. Смолчат раз, другой, третий, а там и скажут, уж вы, батюшка, не извольте беспокоиться, на ваше место поступил другой. Говорят, у него прежде и денежки важивались, да, видно, все проиграл в лото. Вчера его жена приходила занять у моей Марьи Никитишны Целковой. Есть нечего.